الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال عليك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة عبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ لكن إمام رحمة الله عليه بتم ذكر последняя шубха. Если шубха как-то похожа, значит, на прошлые, значит, шубха, как в прошедшем уроке взяли, когда, значит, они, эти кубурити, те, которые поклоняются могилам, у них был шубха, стоило, значит, что шубха, который заключается в том, что, значит, в судный день, когда, значит, все там люди приходят Адаму, после него Нуху, ну и так далее, и просят Мухаммада, саллаллаху алейхи, чтобы заступал за них, вот точно такой же, значит, у них что? Такой шубха у них. И это значит, что они говорили, что значит раз, значит, вот судним днем, значит, люди спрашивали, разрешают им спрашивать вот пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это значит, что в этом мире тоже можно спрашивать его в могилы, значит. И как мы ответили на это их шубха. А сегодня очередная шубха их состоит в том, что они говорят, «Валахум шубхатун ухра, вахия киссату Ибрахима алейхиссалам». Значит, их очередная шубха состоит из чего-то. Кисса Ибрахим алейхиссалату вассалам. Это касается кому? Ибрахиму алейхиссалату вассалам. Ибрахим, Абу-Ль-Анбия, Халилу Рахман, значит, он, Ибрахим, который является отцом пророков, посланников, Ибрахим алейхиссалату вассалам, сын Азара, и когда, значит, он призывал людей на единобожие, на таухид, и все, значит, то, что они поклонялись, он отрицал, и в конечном, значит, итоге, что они все собрались и хотели уже наказать Ибрахима, алейхиссалату вассалам, суровым таким жестоким наказанием. И начали ему собирали дровы и собрали для него, готовили огонь. И хотели его бросить куда? В огонь. Хотели его бросить в огонь, так же, как муфассири. Говорят, что, значит, такой огонь сделали, что, значит, сюда не только там просто подойти, даже приближаться невозможно было. Поэтому Ибрахима бросили туда через чем? Катапультом, значит. Вот таким, значит, бросили Ибрахима, алейхиссалату вассаляма. Значит, когда он уже все, значит, никакие там, Ибрахим, алейхиссалату вассалам, он упорно стоял на своем, только призывал на таухид, но это люди, что в конечном итоге, значит, все собрались, и Ибрахима решили бросить туда в огонь. Лама улкия финнари иртарада говорит. И когда, в общем, значит, когда его уже бросили туда в огонь, и когда он, значит, был в воздухе, значит, в небе, значит, когда в этом пути в огонь был, и тогда, значит, подошел к нему Джибриль, алейхиссалату вассалам. Джибриль, алейхиссалату вассалам, пришел, и тогда ему Джибриль, Ибрахиму говорит. Аляка говорит. Когда говорит «Аляка хаджатун», говорит, значит, ты, говорит, нуждаешься чему-нибудь? Джибриль ему предлагает свою помощь, значит, чему-нибудь ты нуждаешься, говорит, готов тебе помочь, говорит. И тогда Ибрахим, алейхиссалату вассалам, ему отвечает, говорит, «Ама иляйка фала», говорит, но к тебе, говорит, что никакого, ничему не нуждаюсь, говорит. Тебя, говорит, меня что, не требуется ничего, никакой помощи, говорит. Вот, это их, значит, что? Шубха. Значит, говорят, вот, в Вы же говорите, что значит спросить, значит, кроме Аллаха является ширком. А почему тогда, значит, вот Джибриль пришел и ему предлагал свою помощь? Если был бы ширком, почему Джибриль этого что? Этого, то есть, вот совершал, выполнял вот эту, совершал вот это. Если ширк был бы, значит, Джибриль что? Джибриль, значит, куда? Совершал ширк разве? Джибриль, алейхиссалату ва салям. Вот поэтому говорят, значит, это не является ширком. Вот когда Джибриль предлагал свою помощь Ибрахиму, алейхиссалату ва салям, это значит, что можно просить, значит, помощи в махлюка, сотворение, значит. Вот поэтому, значит, говорят, что можно, значит, пойти, вот, значит, просить помощи с ангелов, пророков, посланников, арвах, духов, из могил. Это все, значит, что можно просить, говорят. Можно просить. Вот это ихняя шубха, ихняя сомнение, аузу билля, которые что, вот этому опираются и ходят, просят помощи из мертвых, из арвах, из духов, иначе, и так далее. Вот, а как ответим на это, значит, ихний вот это шубха? В первую очередь, это то, что случился с Ибрахимом, алейхиссалату вассалам, это мы верим, в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит, это случился, что значит Ибрахима бросили в огонь. Но то, что вот это рассказ, вот это писса, вот это рассказ, то, что значит, его когда бросили в этом, и там же, значит, пришел Джибриль к Ибрахиму и тогда сказал, и так далее, это значит недостоверный писса, с точки зрения иснада, если берем источника с точки зрения иснада, иснад здесь не является, значит, ля яссиху, значит, недостоверен. Поэтому это, значит, передает там имама Табари, первый имама Табари, потом Табари передают другие, подобие Бликатир, Акуртуби и также имама Багави и другие. Из, передает из Муаммар ибн Сулейман, Муаммар ибн Сулейман ат-Тайми, ан ба'ази асхабихи, قال جاء جبريل الى ابراهيم عليه السلام وهو يوثق او يقمط ليلقى في النار قال يا ابراهيم عليك حاجه قال اما اليك فلا ذكيتو если видно, значит, если просто смотреть вот с точки зрения терминологии хадиса, открыто там видно, что значит Маамар, вот это Маамар ибн Сулейман, который является табиин, значит, табиин передает из кого? Ан ба'зи асхабихи, ан ба'з некоторых своих, значит, кого, своих учителей или шейхов. Вот это шейх у нас в терминологии хадиса называем вот это маджгуль. То есть неизвестно, кто это такой, что за имя, кто он такой. Мы не знаем, потому что это не сахабы. В первую очередь это табиаи, потом мы не знаем, кто это такой. Здесь две вещи собрались. В первую очередь маджгуль говорим, неизвестно, кто он такой. Да если был бы, значит, он известен, он был бы что? Табиином был. А табиин уже является макту. Поэтому уже что? Мы нуждаемся здесь такой, значит, достоверному, то, что или сахаба, или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что-нибудь хадису мы нуждаемся, чтобы что? Укрепить, чтобы утверждать, что действительно вот это достоверным является. Это значит, у нас исснады должен быть или сказать пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или какой-нибудь сахабы. Вот тогда приняли бы. Но здесь, в первую очередь, здесь вот это человек, неизвестно, кто он такой, даже имя не знаем, откуда он, кто он такой, у него там степень в джах та'диле, кто он, достоверен, тика или заид, мы вообще не знаем. Во-второй, да если он известный был бы, он был бы табиином. Но табиина здесь в таких случаях, что его слова не принимаются, когда про гайб говорит, про те, что про пророков, про те говорит, это что не принимается. Может быть, этот человек взял откуда? От Исраилия. То есть читал книги Яхудиев, подобие Таурота или что-то читал, оттуда это взял. Вот. Поэтому и также этот кысса, эту, значит, историю передает нам также имам Байхаки в своем книге «Шуаб аль-Иман», также недостоверным иснадом Бишр ибн аль-Харис, передает и говорит, что, значит, «Ламма руса Ибрахиму, саллаллаху алейхи ва саллям, льюлка финнари, арада лаху Джибрилу, алейхиссалам, факала я Ибрахим, халлака мин хаджатин, факала амма илейка фала». Вот это, значит, что также, значит, подобие такого, значит, когда его завязали и хотели уже бросить в огонь, и в это время пришел к нему Джибриль и сказал, Ибрагим говорит, ты нуждаешься чему-нибудь помощи от меня, и тогда Ибрагим, алейхиссалату вассалам, отвечает, говорит, от тебя нет, говорит, от тебя нет, говорит. Это передает имам Байхаки в своем книге Шуаб аль-Иман с Бишр ибн аль-Харис. Бишр ибн аль-Харис является один из табаи табиин. Он не только табиин, даже табаи табиин является. Табаи табиин является. И также в иснаде, который Байхаки передает, там есть передатчики, которые неизвестны, маджахиль. В общем, таким, значит, в результате, в итоге, это что? Это история, вот это то, что кысло, вот это то, что говорят, это, значит, недостоверен с точки зрения иснада. Да если, допустим, значит, как Таназунан, значит, допустим, если это был бы достоверен с точки зрения иснада, если был бы, значит, достоверным иснадом вот это не доказывает, это не доказывает, это вообще не помогает этим кубуритам. Это кубуритам, те, которые поклоняются кабрам, могилам, им вообще это, что их не поддерживает, их вообще что, не оправдает их деяния. Почему? Потому что, значит, когда Ибрахим, алейхиссалату вассалам, значит, когда Джибрил пришел, это значит что? Значит, Аллах, субханаху ва тааля, описывает Джибриля тем шадидил куа. Говорит, что, значит, сура Наджме, говорит, что про Джибриля, описывая его, говорит шадидил куа. То есть, ангел, который обладает, значит, что? Могучеством, значит, могучей силой у него есть. Обладает чем? Могучей силой. Поэтому, значит, имам Бухари, рахматуллах алейх, передает из хадиса Айша, радиаллаху та'аля анха, когда говорит, что, значит, Айша говорит, ذاك جبريل говорит, كَانَ يَأْتِيهِ فِي سُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنْ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي سُورَتِهِ الَّتِي هِيَ سُورَتُهُ فَسَدَّ الْأُفُقَ. Значит, в этом хадисе Айша, радиаллаху анха, говорит, передает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, один раз видел Джибриля, Джибриля, алейхиссалату ва саллям, видел в своем образе видел, что значит, это как имам Ахмад и другие, значит, добавили туда зияд, да, то есть добавка у них есть, и говорит, что Джибриля есть тами аджанахин, у него 600 крыльев, и саддаль уфука, все небеса, значит, что не видно, покрывал все небеса, значит. И в муслиме говорится, что в муслиме передает, говорит, «Ра'айтуху мунхабитан мин ас-самаи саддан азима халкихи ма байна ас-самаи иля ал-ард». Я видел, говорит пророк, салам, Джибриля, как спускался с неба, говорит, покрывая все, говорит, между небом и между землей, говорит. Там уже небо вообще не видно, говорит. Это, субханаллах, поэтому Аллах говорит его, описывает «Шадид ул-Куа», говорит. Значит, ангел, который обладает могущей силой, силой обладает из Джибриля, алейхиссалату вассалам. Поэтому, если потому что Джибрил такой, значит, такой ангел, который обладающий такой могучей силой, он может помогать кому, значит, по воле Аллаха, субханаху ва тааля, значит, мы как взяли условия истигаса или условия истиана, значит, просит помощи, сказали, что можно, если там есть 4 условия. То есть этот человек должен быть живой, и также, значит, перед тобой, значит, он присутствует перед тобой. И третий сказали, он кадр, то есть может вот этого, он что? Он доступен, значит, может вот этого. И четвертый, значит, что это сабаб. А Джибриля все вот это что? Есть. Вот эти условия, все у него что? У него находится, является у него все вот эти условия. Джибриль живой. И находится перед Ибрахимом, и также он, значит, обладает силой, может этого, и также, значит, что по воле Аллаха, он, Ибрахим, конечно же, его знает, что это саба. Вот. Это значит, вообще им что, если просто смыслом взять, им вообще не с точки зрения их надо, и также не с точки зрения так прямого основы, общего такого основы, значит, смысла, им не под, их не, идеологию, убеждение не поддерживает и не помогает им вообще этот хадис, или этот рассказ. Вот, поэтому, значит, Джибриль, алейхиссалату вассалам, если, значит, когда ему предлагал помощь, он потому что знал, что он что, если по воле Аллаха, он может помогать ему. Он может ему помогать, значит. Поэтому, значит, ангелы, Джибриль, конечно, мы знаем, что, значит, самые могущие, самые сильнейшие, самые приближенные ангел к Аллаху, субханаху ва тааля. И после Джибриля маляика, ангелы, которые, да, которые, значит, тоже, которые имеют такие, значит, силы, могущие, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит хадис, который передает имам Абу Дауд, рахматуллах алейхи, хадис Джабир ибн Абдиллах, говорит, «Уддина ли ан ухаддиса ан малакин мин малаикати Аллахи мин хамалати ларши, инна ма байна шахмада удунихи и лаатихи матирата сабаймати амин». В достоверном хадисе, который передает Абу Дауд, Джабир ибн Абдиллах, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, меня разрешили, Аллах меня разрешил, чтобы рассказать вам, кого описывает, рассказать вам, значит, кого ангелов, которые что поднимают трон Аллаха субханаху ва тааля, арш, малака хамалатул арш, их как знаем, их 8 их. Вот одного, говорит, я могу вам рассказать, говорит. То, что для меня известно, говорит, инна мубайна шахмата удунихи, значит, говорит, между его ушами, говорит, и его плечом, говорит, расстояние, говорит, да, равняется 700 летним, значит, чем? 700 годов, значит, путешествию, значит, человек ходит, или верблюд, конечно, или птица, значит, летает 700 лет. Это, субханаллах, это один, значит, что? Один ангел. Но это, значит, вещи его Джибрил, алейхиссалату вассалам. Тогда Джибрил какой мощностью еще обладает? Аллаху Акбар. Поэтому, значит, то, что эти кубуриты там, истидляр, короче, астадиллюн, и берут этого как для себя далель, опираются на это, на свой идеологию, которые там, убеждения, которые, значит, разрешают для себя просить помощи из-за мертвых, из-за арвах или там других, это, значит, им ничем не поможет, значит. Ничем, значит, им не поможет. Вот. Поэтому, значит, шейх говорит здесь, هي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار اعترض ألقي когда его бросили في النار الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن عبد الوهاب там пророк مسلم передаёт а так как в Табари и также Шуаб аль-Иман в этом Байхаки там говорят значит لما رفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام значит еще не бросили его, и когда готовили его, завязали его катапульт, его готовили, вот тогда, значит, пришел к нему Джибриль. И Атара, да, лаву Джибриль, то есть пришел, предлагал ему Джибриль, значит, лака, и сказал ему, что аляка хаджату, значит, что-нибудь, чему-нибудь нуждается, говорит, какой-нибудь помощь тебе, что-нибудь. И тогда Ибрахим, алейхиссалату вассалам, сказал, ама илайка фала, но к тебе говорит, что я ничему не нуждаюсь, говорит, от тебя меня ничего не надо говорить. То есть здесь то, что достоверен, там, как Ибн Аббас, ради Аллаху Та'алаху, говорит, хадит, который передает Бухари, рахматуллах алей, значит, слово «Хасби Аллаху ва ни'маль вакиль», «Хасби Аллаху ва ни'маль вакиль», вот это слово сказал Ибрахим, алейхиссалату вассалам, когда его бросили в огонь. Вот это сказал, что «Хасби Аллаху ва ни'маль вакиль». Он, значит, полностью опирался, значит, дал свою душу и свое тело Аллаха, субханаху ва та'ала, опирался на Аллаха. Вот это слово достоверен. Имам Бухари из Ибн Аббаса передает, когда говорит, что значит Ибн Аббас, тогда Ибрахима, когда бросили в огонь, тогда он сказал «Хасби Аллаху ва ни'маль вакиль». И шейх говорит, «Фальджаваб» говорит, «Джаваб ответьте на их шубха, это вот нам». И потом они говорят, «Калу фалау канат ли истигасату би Джибриль ширкан, лам яаритха аля Ибрахима». Значит, они говорят, если «Валау канат ли истигаса», прощение помощи, значит, Джибриля, если был бы ширком, то тогда что? Джибриль не предлагал бы помощь кому? Ибрахиму. Значит, Джибриль знает, значит, от этого получается, что, значит, просит помощь, значит, от ангела, от таких, значит, что разрешается. И шейх отвечает, говорит, «Анна хада миндинти шубхатель уля». Это точно как это, значит, что первая шубха, шубха, которые сомнения, которые это они, у них был в теме, что судный день, когда люди, шафа'а, то есть, когда приходили Адаму, Нуху, Ибрахиму, Муса, Иса и Мухаммаду, саллаллаху ассалям. Фаинна Джибриль, алейхиссалам, арада алейхи ан янфа'уху би амрин якдиру алейхи. Значит, Джибриль, говорит шейх, предлагал ему, да, что, говорит, янфа'уху би амрин, чтобы что-нибудь принес ему пользу, говорит, да, то, что он может сам, он, значит, что обладает этого, он может, потому что Аллах дал ему силу. Вот то, что он у него есть, вот этого предлагал. فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى شَدِيدُ الْقُوَى Потому что, ибо говорит, как Аллах Субхану Ва Та'ля описывает Джибриля словами شَدِيدُ الْقُوَى То есть ангел, который, значит, обладает могучей силой. فَلَوْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ Если бы Аллах Субхану Ва Та'ля разрешил бы Джибрилю, чтобы бросать этот огонь, который бросит туда Ибрахима, وَمَا أَوْلَهَا مِنَ الْأَرْضِ И также все, что там, возле этого огня был земля, значит, земной шар полностью, وَالْجِبَالِ И туда добав еще там, там гора, то, что на земном шаре есть, вот это горе, وَيُرْقِهَا فَلْمَجِ И бросил, чтобы на восток, или брал оттуда, бросил на запад, он бы этого смог. Значит, по воле Аллаха, Субханаху Ва Та'аля, он мог бы не только это огню, он мог все, земной шар, все это с горами, с водами, океанами, может брать оттуда и бросить куда? В восток или с востока в запад. Это он что может? По воле Аллаха Субхану Ва Та'аля, Аллах дал ему силу. По воле Аллаха Субхану Ва Та'аля может этого. وَلَوْ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَدَعَ إِبْرَاهِيمَ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ لَفَعَلَ И если Аллах приказал бы Джибрилю, чтобы взял этого Ибрахима, алейхиссалату вассалам, и потом положили его в Мекане Баит, значит, такой далекий, значит, место от этого огня, он бы смог этого делать. Если Аллах бы приказал бы Джибриля, чтобы поднял Ибрахима на небеса, Джибриль бы что мог бы этого делать? Джибриль мог бы этого делать. Значит, это все по воле Аллаха Субханаху ва Тааля, сила, которую Аллах Субханаху даст Джибрилю. По воле, по приказу Аллаха Субханаху ва Тааля, Джибриль этого мог бы. Значит, это никак, да, это значит, это вообще, значит, отсюда получается, как говорят, Аль-Кияс Маль-Фарик. Значит, здесь есть разница между то, что вы говорите, эти кубуити говорят, и между то, что, значит, это рассказ доказывает. Это не значит, что пойти могила мертвым спросить помощь, который он мертвый, он тебя не слышит, он тебя не видит, он тебя вообще что, ничем не может помочь. Вахада Карадюлин Ганин говорит, и шейх привел такой пример. Это, говорит, подобный человек, богатого человека, такой состоятельного, богатого человека, который обладает имуществами. Лаху малюн катиру, который у него очень большой, такой, обладает большой имуществом. Яро Раджуля Мухтадин, он видит кого, значит, человека, нуждающего человека. Фаярид алейхи ан юкридаху ау яхабаху шейан якуби бихи хаджатаху. Фаярид, значит, предлагает, это богатый человек, бедному, нуждающему человеку, предлагает ему долг. Говорит, я тебе хочу что? Дать долг. Или подарить какой-нибудь вот свои богатства, имущество, что-нибудь. Чтобы ты что, якобы бихи хаджату, чтобы этот нуждающий бедный человек, чтобы что, просто полу это для своих нужда. Фаябадалика раджуль. И этот бедный, нуждающийся человек, что отказывает? Отказывает от этого богатого человека, чтобы брал у него какие-нибудь деньги или помощь. И будет терпеть, да, до сих пор Аллах будет ждать помощь Аллаха Субханаху ва Тааля. Ла минната фихи ли ахадин. Значит, не хочет, чтобы что? Кто-нибудь попрек ему, значит, чтобы кто-нибудь ему помог или что-то вот этого, значит, что только он что, значит, опирается на Аллаха Субханаху ва Тааля. И потом шейх говорит, فَأَيْنَ هَذَا مِنْ إِسْتِغَاسَةِ الْعِبَادَ وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ هَذَا. Это говорит, вот это значит, куда говорит, فَأَيْنَ, где это говорит, куда говорит это значит, истигаса, то, что мы привели вот это пример, или то, что значит, случился Ибрахимом, это где? А эти люди, которые кубурити там занимаются, истигаса тил-ибада, короче, просят помощь, которые это действительно, это является айбада, это поклонение является. Ходят могилам, просят помощь от людей, которые их не слышат, не видно, их вообще, они нету их вообще среди них. Это как можно вот эту сравнять с этим? Лаукану Аппа, если бы они поняли бы. Но, к сожалению, многие, что таких людей этого не понимают. Если поняли бы, это очень простой такой, что пример. Значит, каждый, который человек, Аллах дал, Аллах Субхану ва Тааля дал человеку разум, он должен понять эти вещи. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.